Глава 17. Авитаминоз. Как обогатить свой стиль, приняв недостающий витамин? И что делать, если витамина в избытке? Мы считаем, что для счастья в браке важнее всего самоуважение и уверенность в себе каждого из супругов. Чтобы отношения сложились, каждый из супругов должен прежде обрести внутреннюю целостность. В теории PAEI ролей категорически важно, чтобы человек не имел пробелов в коде, будучи всесторонне развитой, зрелой и гибкой личностью. Пробелы в коде означают вашу дисфункциональность, какую-то роль вы не можете исполнять вовсе. И если с такими вводными вы вступаете в отношения, от брака ничего не стоит ожидать, кроме проблем. Можно предугадать, что авитаминоз однажды проявится. Недостающие у вас или вашего супруга витамины принесут множество проблем. Таким образом, обогащение стиля — не прихоть, а долг каждого. Как обогатить свой стиль, приняв витамин P? Если вам не хватает витамина P, скорее всего, мало что вам удается довести до конца. Роль P — искусство ставить цели и добиваться результатов. Этот витамин необходим в достижении важных для семьи целей и в выполнении повседневных дел. Он включает постановку цели, действия по ее достижению, энергию, стойкость, целеустремленность, упорный труд и усилия, упрямство, последовательность, хватку, напор и так вплоть до получения желаемого. Ниже приведены шаги по впрыскиванию витамина P. Определите цели и желаемые результаты. Играть роль P значит поставить себе цель и действовать, пока не будет результата. Я сказала Стивену: «Я собираюсь доучиться, чтобы получать больше. Я устала трудиться на низкооплачиваемой работе. Я бросила учебу однажды и знаю, как больно сдаваться. Я хотела увидеть, что будет, если я не сдамся. Знала, что если справлюсь, диплом останется у меня на всю жизнь. Никто его не отнимет. И я принялась за дело. Вкалывала каждый день. Стивен с детьми не видели меня целый год. Я сосредоточилась только на учебе. Я билась, пока не получила свое. Я очень горжусь этим достижением». Составьте план действий. Спросите себя, что нужно для достижения результата. Что делать сначала? Что потом? Действуйте. Одними мечтами сыт не будешь. Как только план сложится, действуйте в соответствии с ним. Выполняйте. Делайте. В этом и есть суть витамина P. Она точно схвачена рекламным слоганом компании Nike «Just do it» — «Просто сделай». Если вы слишком долго размышляете над чем-то, то никогда этого не сделаете. Каждый день делайте хоть одно явное движение на пути к своей цели. Брюс Ли. Роль P помогает избежать прокрастинации. Вы просто делаете то, что надо, и приступаете к следующей задаче. Хватит ходить вокруг да около. Беритесь за небольшое дело, которое приблизит вас к цели, и сосредотачивайте на нем все свои силы и внимание. Роль P заставит вас понять, что, несмотря на все планы и разговоры, пока люди что-нибудь не сделают, по-настоящему ничего не изменится. Роль P помогает избежать прокрастинации. Вы просто делаете то, что надо. Не беритесь сразу за крупные дела и задачи. Начинайте с простого. Так вы обретете уверенность в своих силах. Для начала заручитесь положительным настроем. Не отступать и не сдаваться. Если вы взялись за дело, витамин P обеспечит вас туннельным зрением. У вас словно шоры на глазах появятся. Все ваши устремления будут вести прямо к финишу. Вы начнете видеть цель и идти к ней, не глядя по сторонам, целеустремленно, упорно, не сдаваясь. В случае неудачи вы попытаетесь снова, попутно развивая свои способности, учась на неудачах. Но будете идти вперед, пока не достигнете желаемого результата. Если вы идете через ад, не останавливайтесь. Уинстон Черчилль. Осваивайте новые навыки. Если вы не знаете, как справиться с важной для брака и семьи задачей, вам надо развить навык, нужный для ее выполнения. Что бы вы ни выбрали своей целью – больше общаться с супругом, получить диплом, получить повышение по службе, начать готовить или ухаживать за садом – необходимо умение. Если у вас их нет, вам придется их обрести. Иначе вы не справитесь с задачей, не сможете исполнить роль Пи. Рекомендации представителям типа Пи с избытком витамина. Витамин Пи помогает вам быть практичным, обеспеченным, подвижным и деловитым. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. Вы можете переигрывать. Как и с витаминными добавками, если вы слишком рьяно исполняете какую-то роль, вместо здоровья вы получите недуг. У вас начнется гипервитаминоз. Ниже даны рекомендации, что делать, если вы относитесь к типу Пи и чувствуете, что переусердствовали в этой роли. Первое. Не будьте полевой мышью. Мышь безостановочно и непрестанно суетится, делая запасы там и сям. Она думает только о ближайшем будущем и крутится, крутится, крутится. У нее приземленные взгляды. Она не видит дальше собственного носа. Полевую мышь интересует только сиюминутное. Она не загадывает надолго. Замечаете за собой, когда, увлекшись работой, вы не успеваете подумать о том, что делаете? Когда из-за занятости повседневными мелочами вам некогда посвятить себя делам, важным для личной и профессиональной жизни? Дайте себе время подумать, чем вы заняты, вместо того, чтобы просто быть вечно занятым. Поднимите голову и осмотритесь. Что на горизонте? В чем истинный смысл ваших действий? Как они вписываются в общую картину вашей семейной жизни? Удостоверьтесь, что ваши усилия не только дают удовлетворение от хорошо проделанной работы, но и на пользу вашей семье. Сделать хорошо не то, что надо, все равно, что сделать плохо. Замечайте за собой, когда, увлекшись работой, вы не успеваете подумать о том, что делаете. Второе. Перестаньте бояться, что это останется не сделанным. Может быть, делать это и не нужно? Представители типа Пи хотят все сделать прямо сейчас, сегодня же. Стоит супругу упомянуть о проблеме, они тут же бросаются ее решать. Они не могут оставить ни одной загвоздки без внимания. Иногда нельзя спешить и сразу приниматься за дело. Немедленное решение — только видимость окончательного. На деле же оно только скроет проблему, усугубив ее. Третье. Возможно, вы стремительно несетесь не туда. Пи надевает шоры и до отказа выжимает педаль газа. Он становится трудоголиком и отвергает в своей жизни все остальное. Затем однажды он смотрит назад и видит, что все эти годы двигался в неверном направлении. К тому моменту, возможно, его уже покинули и жена, и дети. Так, тяжело работая ради них, он ошибочно выбрал стратегию установления баланса между работой и семьей и играл в одиночку, вместо того, чтобы четко договориться о том, к чему должна стремиться семья в целом. Задумайтесь. Вместо того, чтобы работать и работать еще больше, еще быстрее, может быть, стоит изменить стратегию? Следите за настроем своего окружения. Не нужно землетрясение, чтобы понять, что пора принимать меры. Незначительных колебаний должно быть достаточно, чтобы вы задумались, а тем ли я занят? Если вы не в состоянии выслушать супруга, семейная жизнь у вас не сложится. Четвертое. Иногда не нужно спешить, чтобы потратить меньше времени на разговор с супругом. Люди типа Пи всегда стремятся к простым решениям и кратчайшим путям. Поэтому они могут ненамеренно осложнить ситуацию. Прописанное ими лекарство, возможно, причинит больше вреда, чем болезнь, которую они собирались им лечить. Иногда лучше сдержаться и послушать, о чем говорит супруг, позволив ему выговориться. И потом двинуться дальше, вместо того, чтобы в нетерпении пытаться прервать разговор. Так вы можете увязнуть навечно. Если вы не в состоянии выслушать супруга, семейная жизнь у вас не сложится. Как обогатить свой стиль, приняв витамин A? Администрирование. Если вам не хватает витамина A, скорее всего, ваша семья не отличается твердой организованностью в ведении дел. Витамин А необходим для того, чтобы наладить быт и четко распоряжаться деньгами. Он, в частности, отвечает за детали, систематизацию, бюджет, рачительность, контроль и отслеживание. Ниже приведены шаги по внесению витамина А. Приведите в порядок вещи и пространство. Многие из тех, кому не хватает витамина А, держат хозяйство в беспорядке. Если повсюду валяются груды вещей, в выдвижные ящики свалено все вперемешку, а когда вы открываете шкаф, на вас выпадает все его содержимое, это, скорее всего, ваш случай. Витамин А нужен для того, чтобы упорядочить и организовать пространство и вещи. Полезно собрать все бумаги и рассортировать по содержанию. Заведите несколько папок с разделителями. Обычно можно выделить такие категории, как личные документы, финансовые документы, медицинские бумаги, документы на машину и квитанции об уплате налогов. Распределите обязанности по дому, кто чем занимается. Вряд ли вам хочется заняться работой по дому, когда вы устали или взвинчены после тяжелого дня. Так что, естественно, партнеры будут пытаться ее избежать. «У меня и так полно обязанностей, мне что еще и это делать?» Сядьте рядом и все обсудите. Витамин А поможет вам прекратить ссоры и добиться ясности, установить порядки, устраивающие обоих, так что никто не будет обижен. Выложите все на стол, посмотрите, что нужно делать по дому, и распределите обязанности. Договоритесь обо всем. Определите вместе, кто что делает, когда и как часто. Сделайте расписание по дням, неделям и месяцам. Готовка. Кто готовит еду? Уборка. Установите расписание. Определите точно, кто отвечает за туалет, комнаты, гостиную, кухню, сад и так далее. Стирка. Закупки. Обслуживание машины, кто заправляет, ремонтирует и прочее. Вынос мусора. Для семей с детьми. Развлечения, чтение на ночь, проверка домашней работы, одежда, мытье, кто отводит в школу и забирает из нее и так далее. Составьте бюджет. Как у людей появляются долги? Они тратят больше, чем зарабатывают. Почему у людей появляется лишний вес? Потому что они потребляют больше калорий, чем тратят. Что общего в обоих случаях? Бюджет. Для многих это слово страшно звучит, особенно если вы относитесь к типу И, предпринимателя, которому не хватает витамина А, администрирование. Однажды я сказала Джимми: «Все, я не могу так больше жить. Хватит. Мы оба хорошо зарабатываем, но слишком много тратим. Год за годом мы только и платим долги по кредитам. Это сумасшествие. В общем-то, все мои друзья так живут. Но мне плевать, пора заканчивать. Мне 30 лет, я все еще выплачиваю студенческий заем. У нас так ничего и нет. На что мы деньги тратим? Мы можем жить лучше, Джимми, я знаю. Не хочу так жить. Это будет непросто, но оно того стоит. Если мы решим завести детей, я хочу для них лучшей жизни. Я не хочу, чтобы мы крутились ради долгов. Не по душе мне это. Мы работаем только на то, чтобы платить проценты по кредиту. Я собираюсь сесть и составить бюджет. Я свою пластиковую карту прямо сейчас ножницами порежу. Вот, смотри. Не надо сложностей. Это не ядерная физика. Это просто потребует немного вашего внимания. Проследите, что вы включаете в бюджет, а что исключаете. Следите за тем, сколько вы получаете и сколько тратите каждый месяц. Контролируйте и сверяйте. После того, как у вас появился бюджет, витамин А отвечает за то, чтобы сверяться с ним. После того, как вы расписали бюджет, нужно надеть повязку контролера и проверять, насколько ваш бюджет отвечает реалиям жизни. В Excel-таблице с семейным бюджетом отлично смотрится, не правда ли? Аккуратная, с цветными колоночками. Но вот перед нами встает реальность. Не превысили ли мы лимит средств, отпущенных на месяц? Как мы справляемся? Нужно ответить на эти вопросы, чтобы понять, как обстоят дела. Витамин А имеет отношение к контролю. Планирование бюджета — одно, Контроль его выполнения — другое. Чтобы получить свое, доверяй, но проверяй. Вы можете записать все цифры и рассчитать, за что собираетесь платить, сколько уйдет на ипотеку, одежду и все остальное, вплоть до мелочей. В результате получится великолепный бюджет, но если вы не будете ему следовать, он бесполезен. Вам нужно его контролировать, отслеживать, сверяться с ним. Все это делается благодаря витамину A. Чтобы получить свое, доверяй, но проверяй. Рекомендации представителям типа A с избытком витамина. Помимо прочего, витамин A позволяет вам все систематизировать, так что вам не придется каждый раз изобретать велосипед. Но и этой ролью можно слишком увлечься. Далее мы дадим рекомендации для тех, кто относится к типу A и чувствует, что переусердствовал в этой роли. Первое. Лучше быть правым отчасти, чем полностью неправым. Хорошо уметь подмечать детали, но это может стоить вам потери общей картины. Педантичность представителя типа A в конце концов доведет его до крупной потери. Из-за нее можно упустить из виду общее направление. Например, составляя семейный бюджет, помните, что не так уж важно выверить каждую цифру, пока в общих чертах расчеты выглядят правильно. Второе. Вам известно, что сколько стоит, но представляете ли вы себе ценность вещей? Люди типа A часто спрашивают, можем ли мы себе это позволить, еще до того, как встал вопрос о выгоде от вложения. Например, супруг собирается пройти курсы повышения квалификации, которые позволят больше зарабатывать. Ожидаемая выгода не так очевидна, как оплата, которую придется внести сейчас. Но это не обязательно снижает ценность курсов. Если вы не замечаете выгоды, то рискуете тем, что с вами так ничего хорошего и не произойдет. Конечно, надо оценить риски. Затем нужно оценить шансы на успех и сравнить. Вам надо научиться определять потенциальную выгоду. Не все, что сломалось, надо чинить. Представитель типа A хочет, чтобы все и всегда было в полном порядке. Когда он слишком усердно играет роль, то стремится постоянно, ежедневно исправлять всех и по любому поводу. Если кто-то опоздал на пару минут, A прочтет проповедь о значении пунктуальности. Сядь вы за стол, он станет придираться к манерам детей. Или заметит пятно на скатерти. Обратите внимание на эмоциональные издержки такого автоматического поведения в отношении супруга и детей. Научитесь расставлять акценты. Сосредоточьтесь максимум на трех вещах, которые нужно исправить, а остальное оставьте на потом. Четвертое. Для хорошего решения не всегда нужны прецеденты. Партнер типа A, слушая предложение по решению какой-нибудь проблемы, обычно хочет знать, кто раньше уже так делал. Конечно, если уже есть прецеденты, доказательства того, что схема работает, приятно перенять чужой опыт. Но не нужно цепляться за это и бездумно сравнивать себя и партнера с другими. Выбор соседей не обязательно подходит вашему складу личности и не обязательно впишется в устройство вашего дома. Не бойтесь стать первым, кто попробует сделать что-то новое. Пятое. Перестаньте считать, будто все, что явно не разрешено, запрещено. Люди типа A любят все устроить как можно рациональнее, поэтому устанавливают все больше внутренних правил. Если вы переусердствуете с рациональностью, снизится результативность. Не пытайтесь координировать в доме все. Иначе ваша семья и брак лишатся гибкости, свежести и спонтанности. Как обогатить свой стиль, приняв витамин И – предприимчивость? Если вам не хватает витамина И, скорее всего, в вашей жизни нет ни движения, ни перемен. Роль И – искусство предвидеть будущее и произвольно менять свою жизнь. Этот витамин необходим для творчества, гибкости, остроты жизни, сохранения свежести чувств в браке, поддержания интереса, обновления и радости. Загадывайте надолго. Витамин И позволяет задуматься о том, что будет в отдаленной перспективе, видеть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, избегать ловушек, которые расставляют внезапно свалившиеся на вас неотложные семейные дела. Благодаря ему вы можете сосредоточиться на главном. Он позволит вам оторвать взгляд от земли и осмотреться вокруг. Самый быстрый способ разрушить брак – заботиться только о сиюминутном, о быте, не думая о том, что за горизонтом. Вся жизнь проходит в латании дыр, пробитых текущими неприятностями. Итак, сравните, какие задачи вы выполняете ежедневно? Какая их часть относится к краткосрочным – заработки, хозяйственные хлопоты и тому подобное? Сколько из них призваны позаботиться о вас в долгосрочной перспективе? Профессиональные тренинги по повышению квалификации, стратегическое планирование на благо семьи и так далее. Мечтайте об общем будущем. Большинство семейных пар не имеют ни общности интересов, ни представления о совместном будущем. Они в основном живут настоящим, не представляя себе, к чему должны стремиться. Это все равно, что двигаться по незнакомой местности без карты. Машина бежит вперед, но вы понятия не имеете, куда направляетесь. Потеряв ориентиры в пространстве, несложно сбиться с пути. Люди нечасто задаются вопросом о том, каким они видят свой брак годы спустя. Нет ни мечты, ни плана, ни горизонтов. Браки многих хороших людей распались, поскольку партнеры не понимали, к чему они шли. Нет ни мечты, ни плана, ни горизонтов. Продолжайте спрашивать себя, к чему мы хотим прийти 10, 20 или даже 30 лет спустя? Если мы связаны надолго и собираемся родить детей, в какой среде мы хотим их растить? Как видите, витамин И призывает нас осмотреться, проявить любопытство к желаниям, ожиданиям, мечтам друг друга и создать общее представление о будущем. Тогда у нас появится карта, и мы не станем больше блуждать в потемках. Учитесь видеть удобные случаи, возможности и шансы. Ваш брак может стать слишком формальным и строгим, особенно если вы относитесь к типу A. Если вы придаете слишком большое значение вопросам администрирования, например, контролю и соблюдению порядков, ваши отношения могут стать скучными и косными. Я сказала Гарри, что мы погрязли в рутине. Ни авантюр, ни волнений. Работа, дом, хозяйство и спать. А завтра все сначала. Все крутится вокруг выплаты кредита, подсчета расходов и серьезных дел. Нам по 41 году, а я чувствую себя на 95. Не дайте вашему браку впасть в такой мертвый штиль. Надежность и безопасность — это прекрасно, если они не чрезмерны. Витамин И поможет вам сохранить ощущение новизны и радости жизни. Важно радоваться вместе. Смех сохранит ваш брак от преждевременного старения. Иначе вашей семье грозит монотонность в эмоциональной, духовной и интимной жизни. Развлекайтесь. Как избежать монотонного, нудного, скучного бега по колее? Витамин И поддержит веселье и живость в семье. Отпустите на волю воображение, творите свободно. Можно много чего придумать, чтобы развеять рутину и повеселиться всей семьей. Ниже приведен список, который в результате мозгового штурма составила измученная рутиной семейная пара. За полчаса они набросали на бумаге идеи, из которых выбрали способы совместного приятного времяпрепровождения вдвоем или всей семьей. Мыть посуду и делать прочую работу по дому под веселую музыку. Вместе ходить на футбол. Вместе ходить по воскресеньям смотреть на закат. Вместе готовить и дурачиться на кухне. Запланировать поездку за границу. Посмотреть фильм в интернете. Позвать друзей на шашлыки. Научиться играть в пинг-понг и поставить стол для него в саду. Танцевать под веселую музыку. Поддерживать игривость в интимной жизни, покупать одежду для игр, избегать автоматизма, скуки и рутины. Завести папку для шуток из интернета, чтобы держать их под рукой. Вместе над ними посмеяться. Смех и сон — лучшие лекарства, как гласит ирландская пословица. Медитировать вместе. Летом ездить в город поесть мороженого. Ходить на концерты любимых артистов. вместе выезжать на природу, ходить в художественные галереи, раз в неделю ездить на велосипедах в парк на пикник, вместе завтракать в городе в хорошем кафе, вместе ходить поплавать, читать друг другу душевные книжки. Рекомендации представителям типа И с избытком витамина. Витамин И поможет оживить отношения в паре, внести в них разнообразие и радость, сделать их более спонтанными. Но и здесь легко переусердствовать. Ниже даны рекомендации, что делать, если вы относитесь к типу И и чувствуете, что слишком увлеклись этой ролью. Первое. Корректируйте требуемое время. Представители типа И нетерпеливы. Их влекут фантазии. Представив себе нечто однажды, типичный И забывает о практической стороне вопроса как о незначительной детали. Обычно у людей типа И проблемы в браке возникают из-за того, что они неверно оценивают, сколько времени уйдет на решение некой задачи. У них обычно слишком оптимистичные представления о времени. «Прекрасно, я все сделаю за день», — говорит И, хотя задача займет 4 дня. Неумение распределять время требует от И ввести поправочный коэффициент. У меня он равен 6. Если я считаю, будто что-то может быть сделано за неделю, скорее всего, это займет 6 недель. Так что теперь, берясь за задачу, я торможу себя и задумываюсь. Я думаю, что на это хватит недели. Я хочу это сделать за неделю. Но я себя знаю и понимаю, что, скорее всего, это займет 6 недель. И своему персоналу я ставлю конечный срок 6 недель. Обратите на это внимание, планируя время вместе с супругом. Всегда используйте поправочный коэффициент, договариваясь о встрече, планируя отпуск или любое другое событие. Второе. Говорите медленно, чтобы другие быстрее смогли вас понять. Люди типа И говорят шустро. Они постоянно перепрыгивают с темы на тему. Но не столько скорость речи, сколько манера выдавать поток сознания заставляет И обрывать мысль на полуслове и вещать обрывками фраз. Когда вы беседуете с супругом или семьей, следите, чтобы спонтанно возникающие ассоциации не отвлекали ваше внимание от слушания. Третье. Оставайся евреем, но веди себя как британец. Вы увлекаетесь своими идеями. Естественно, вы хотите заразить восторгом и увлечь за собой супруга. Но из-за своей экспрессивности иногда вы говорите больше, чем надо. В пылу восторга вы склонны преувеличивать, и партнер относится к вашим словам скептически. Убавьте звук. Не стоит напирать, чтобы подчеркнуть свою мысль. Ее можно выразить спокойно, и она будет услышана. Более того, не обязательно говорить все, что вы думаете. Будьте сдержаннее. Я знаю, что вы жаждете немедленно поделиться своими прозрениями и идеями. Но чем в большее возбуждение вы приходите, тем менее убедительны ваши слова. Утихомирьтесь. Иногда чем меньше вы скажете, тем лучше вас поймут супруг и остальные члены семьи. Если вам дороги ваши отношения, прикусите язык. Работая с управленцами, я часто говорю, что могу опознать хорошего руководителя типа И по глубине прикусов на языке. Слово «серебро», молчание «золото». Не обязательно говорить все, что вы думаете. Будьте сдержаннее. Четвертое. Умейте остановиться. Поймите, что лучшее — враг хорошего. Вы часто склонны во всем искать новые возможности для улучшения, и вам никак не довести дело до конца. Как узнать, что что-то и так идет хорошо? Спросите себя. Это работает? Этого достаточно, чтобы выполнить требования? Это решает проблему? Если да, то достаточно. Помните, что иногда нужно просто сделать дело. Точка. Решение не должно быть идеальным, примером высшей мудрости. Оно должно работать. Поставьте жесткие сроки завершения ваших общих дел. Не откладывайте дело, надеясь придумать завтра решение получше. Примените свой поправочный коэффициент при установке сроков, и то, что вы получите в срок, считайте окончательным результатом. Примите рабочее решение и держитесь его. Вместо того, чтобы продумывать множество возможных альтернатив, которые могли бы сработать. Не давайте волю своей склонности приходить в восторг от любой новой идеи. Пятое. Иногда решение семейной проблемы заключается не в том, чтобы делать что-то иначе, а в том, чтобы посвятить этому больше времени. Представьте, что, посадив дерево, вы считаете, будто оно растет слишком медленно. Что сделает типичный И? Выкопает его и пересадит на другое место. Как только что-то идет не так, как он ожидал, он стремится сделать это иначе. Но от пересадки дерево не станет расти ни лучше, ни быстрее. Наоборот, если лишить его возможности пустить корни, оно засохнет. Иногда решение семейной проблемы заключается не в том, чтобы делать что-то по-новому, а в том, чтобы уделить этому чуть больше времени. Чтобы привести решение в действие, нужно больше времени, чем для того, чтобы определить, что нужно сделать. Необходимо время и для того, чтобы понять, сработало ли решение. Имейте терпение. Как обогатить свой стиль, приняв витамин I? Если у вас не хватает витамина I, скорее всего, страдают ваша целостность и отношения с другими. Вам недостаточно навыков для построения прочных связей с другими и собой. Отсутствие витамина I наиболее губительно для семейной жизни и становится главной причиной неудачи в браке. Ниже приведены основные компоненты, которые нужно учесть, вырабатывая витамин I. Позвольте супругу думать иначе, чем вы. Витамин I помогает помнить о том, что различия между вами и супругом не только правомерны, но и желательны. Это позволит вам оставаться открытым к мнению супруга и учиться у него. В современном индивидуалистическом обществе мы постоянно сталкиваемся с несогласием и принимаем его на свой счет. Мы воспринимаем его как нападки. Нас легко ранить и заставить обороняться. Слушайте, сдержите обиду и выслушайте. Я знаю, это больно. Порой, когда партнер говорит, хочется либо ему врезать, либо уйти прочь. Успокойтесь. Возьмите блокнот с ручкой, если надо. Позвольте партнеру высказаться, а пока он говорит, раскройте уши и примите его мысли. Не хватайте его за горло, пока он открывает вам душу. Лучше делать заметки. Не пророните ни слова. Запишите себе «я убью его», если очень хочется, но не говорите этого вслух. Позже вы сможете обдумать, о чем хотели сказать, и решить, что с этим делать. Уверяю вас, в большинстве случаев, прочтя то, что вы записали, вы будете рады, что не произнесли этого. Вы сожжете листок, лишь бы никто не увидел. Наберитесь мужества. Если вы не правы, признайте это. Научитесь дарить и принимать дар. В современном обществе все зациклены на себе. Люди боятся довериться друг другу. Мной воспользуются, надо взять свое, а дальше видно будет, может, потом отдам. Но сначала возьму на всякий случай. В результате достичь доверия невозможно. Если тактически ваши отношения строятся на предпосылке «мы независимые личности, которые сначала должны решить, устраивают ли нас эти отношения, там посмотрим, а пока мы просто примиряемся», то тем самым вы сообщаете партнеру, что не верите ему и хотите взять свое, а потом расплатиться. Поэтому не бойтесь первым идти мириться после ссоры. Наступите на горло своему эго, наберитесь мужества. Если вы не правы, признайте это. Это не только пойдет на пользу вашему образу. Вы сделаете первый шаг к установлению доверительных отношений. Будьте последовательны и терпеливы. Договоритесь с партнером. Если у кого-то из вас хватило смелости подойти первым, другой ни при каких обстоятельствах его не отвергнет и не даст волю гневу. Берегите связующие вас нити. Это позволит вам обуздать конфликт и сделать его конструктивным. В итоге вы оба сможете стать лучше, научившись чему-то друг у друга. Рекомендации представителям типа I интеграции с избытком витамина. Здесь даны рекомендации для тех, кто относится к типу I и чувствует, что слишком увлекся этой ролью. Первое. Постарайтесь усмирить конфликт, но не зацикливайтесь на этом. Иногда ваше миролюбие приводит к навязчивым попыткам непременно прийти к соглашению. Вам хочется, чтобы семья была единодушной. Но порой обстоятельства требуют от вас немедленно ввязаться в дело и предпринять какие-то меры, не дожидаясь общего согласия. Вам придется самому решать, как лучше поступить. Хорошо знать мнение супруга, но нужно уметь думать независимо. Если время поджимает, положитесь на свою интуицию и логику и не переживайте слишком сильно о том, что скажут партнер, дети или другие родственники. Стоя без движения на перепутье, вы никуда не придете. Порой отказ от действий в ожидании общего согласия приводит к тому, что действовать становится слишком поздно. Второе. Займите четкую позицию. Витамин I помогает сосредоточиться на человеческом факторе. Но слишком большая его доза приведет к тому, что вы зациклитесь на людях. Вы станете придавать слишком большое значение тому, что скажет партнер, и будете так беспокоиться о его планах, что забудете о собственных. Вы станете избегать конфликтов, поскольку вам дискомфортно взять инициативу в свои руки или воспротивиться действиям партнера. Третье. Не говорите «да», когда думаете «нет» или «может быть». Стараясь избежать конфликта с партнером во что бы то ни стало, вы станете угождать ему против своей воли. Вы начнете говорить «да», про себя думая «нет», запускать пробные шары, чтобы понять, чего хочет другой, и корректировать свои взгляды, основываясь на ответной реакции. Вам кажется, что тем самым вы защитите себя от конфликта, поскольку не дадите себя в него втянуть. Если партнер окажется не согласен с вами, вы сможете тут же ретироваться. Да, отличное замечание, полностью согласен. Но помните, не пытаясь упрямиться, вы выглядите бесхребетным. Вам важно научиться отстаивать свою позицию и ясно выражать свое мнение. Иначе вы не построите доверительных отношений, поскольку будете казаться ненадежным. Стойте на своем, отстаивайте то, во что верите, а не то, что, как вам кажется, хочет или должен услышать ваш партнер. Не пытаясь упрямиться, вы выглядите бесхребетным. Четвертое. Проблемы не решаются сами собой. Стараясь избежать конфликта, вы прячете проблемы под сукно в надежде, что они, как по волшебству, решатся сами. Вряд ли это случится. Но представители типа I копят нерешенные конфликты годами, пока те не вырвутся наружу. Так что говорите сразу. Понемногу, каждый день. Не молчите, чтобы все высказать лет через 10 или 20. Регулярно проводите систематическую чистку, мало-помалу. Мягко, но стойко держитесь своей позиции. Научитесь выражать протест, иначе проблемы будут расти, как снежный ком. Помните, что любая неприятность, если ничего не предпринять, со временем становится только хуже. Пятое. То, что чувствуют люди, важно, но есть вещи поважнее. Чувства, конечно, имеют большое значение, но важнее то, что вызвало их, сама проблема. Чтобы получить нужный результат, вы должны хотя бы научиться слышать, что сказано, игнорируя подтекст. Можете вы обратить внимание на смысл, а не на форму, чтобы лучше понять, что именно сказано? Замечайте за собой, когда ради чувств вы противопоставляете роль I остальным трем. Например, замечайте, когда вы отказываетесь от эффективных действий роли P или избегаете последовательно придерживаться правил отказ от роли A. Шестое. Не путайте гармонию и иллюзию оной. Молчание порой обманчиво. За ним может скрываться заглушаемый ропот. Обратите внимание на то, как это влияет на вашу жизнь. Спросите себя, не прячете ли вы проблемы под сукно в готовности все отдать за видимость единодушия, ради призрачного согласия? Нет ли там дел, которыми надо срочно заняться? Иначе могут возникнуть отдаленные отрицательные последствия. Седьмое. Не принимайте все сказанное на свой счет. Иногда партнер просто развивает какую-нибудь мысль. Он может обдумывать «за» и «против» некоего развития событий. Вы предлагаете что-то свое, но партнеру оно не нравится. Он говорит, что не рассматривает таких вариантов. Из-за своей склонности принимать все на свой счет, вы можете расценить его несогласие как неприятие, личный выпад и почувствовать себя оскорбленными. Попытки вашего партнера, особенно если он относится к типу «И», сказать вам, что тут нет ничего личного и он просто хотел обсудить свои мысли, окажутся тщетными. Вы обиделись. Вас полностью захватили эмоции, вы уже не руководствуетесь рассудком. Дайте партнеру возможность обсудить свои идеи, мысли, представления и постарайтесь отключить автопилот, если в споре почувствуете себя отвергнутым и нелюбимым.